кричал часто и пугливо, отмахивался бессильной рукой от наседавшего врага. «Бум-бум-бум!» — боском вторил ему Кольт. «Бум-бум-бум!» — редко стучал пулемет. И похоже было на то, что кто-то тонет в глубоком пруду, и, поднимаясь со дна, глухо лопаются на поверхности большие пузыри. Бум-бум, трах-трах, ломались сухие ветки винтовки. Диу-диу, звонко в морозном воздухе пили пули. «Наша бьет, скоро белым амба будет», — сказали в толпе. Настроение крестьян поднималось. Лица становились возбужденнее, в руках у некоторых появились пистонные ружья, вилы, топоры, заржавленные клинки, вытащенные из-под спуда. Шарафуддин на трех подводах вез полковничье имущество. «Ребята, чего это мы орловского холуя отпускать будем с нашим же добром? Бей его!» Молодой парень скинулся к плечу одностволку. Грянул выстрел. И Шарафуддин, схватившись руками за окровавленное лицо, упал с саней. Путаясь в длинных шинелях, по селу бежали пять гусар, самовольно оставившие поле сражения. Крестьяне задержали их, отобрали патроны и винтовки. «Ура, ура! Наши пошли в атаку!» — закричал старик Черняков. «Ребята, которые с вилами, к воротам становись, а которые с ружьями на заплоты, не дадим сбежать белым гадам!» Как солдаты командира слушали крестьяне Чернякова. Улица опустела, затаилась, выжидая. Цепи белых дрогнули, смешались, и в беспорядке почти, не останавливаясь, побежали к селу. Полковник Орлов носился среди бегущих на своей белой кобыле и хлестал нагайкой гусар направо и налево. «Гусары, пехота вы вонючая, а не гусары! Стой, стой, застрелю!» — орал он. «Господа офицеры, что вы делаете? Куда бежите, как бабы?» Никто не слушал его. Солдаты и офицеры в животном страхе бежали по улице, бросая винтовки, патроны. «Бах, бах!» — загремели дробовики из заплотов. «Ура!» — закричал Черняков и выскочил из ворот с длинными вилами. Путь отступления был отрезан. Бегущие остановились. Две людские стены сошлись вплотную и сцепились в последней смертельной схватке. Вилы были длиннее винтовок. Крестьяне валили орловцев, как снопы. Яркое зимнее солнце выглянуло из-за туч. На конце улицы сверкали клинки конных партизан. Отчетливо залили красные банты, ленты и знамя. Судьба штыкового боя решилась в несколько секунд. Белые смятые с двух сторон были уничтожены. Бело-желтый ковер улицы запачкался красными пятнами. Полковника Орлова захватили живым. Партизан снимал с него револьвер и шашку. Белая кобыла полковника валялась поперек дороги, судорожно дергая тонкими длинными ногами. Из живота ее, пропоротого вилами, двумя ручьями бежала кровь. Большим пятном расплывалась по снегу. Законным дивизионом Кренца по тракту стала входить пехота. Впереди шел второй медвежинский полк. Левее его и сзади по проселку двигался первый таежный, третий пчелинский, подходящий. ходил резервом сзади всех. Председатель армейского совета Жарков и главнокомандующий Северным таежным фронтом Матыгин ехали верхом вместе с первыми цепями. Со стороны Светлозерного ползла черная масса восставших шахтеров. Шахтеры шли с красными знаменами, вооруженные винтовками, самодельными пиками, вилами, дробовиками. Легкораненые с красными мокрыми повязками на головах, на руках шли в строю. Шахтеры, партизаны и крестьяне в Медвежьеве с тремя бурлящими волнами сшиблись на середине села, заплескались, зашумели. Хмельная радость освобождения разлилась по избам. Все Медвежье высыпало на улицы. Женщины, дети, старики, старухи, взрослые подростки, парни и девушки. От радости плакали, смеялись и целовались, жали друг другу руки. Убитые валялись под ногами, на них не обращали внимания. Через мертвых шагали, наступали им на руки, на ноги, на лица, спотыкались, попадая валенками на мягкие, еще теплые животы. День был яркий, солнечный. Снег сверкал на улицах и домах Медвежьего.